Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто не побоялся нашего длинного входа в чистилище. И все-таки, входя за целым потоком непрочитанных нами мыслей, мы проскочили те, которые все знают наизусть. 7R на лбу моем он начертал концом меча. И смой, чтобы он сгинул, когда войдешь в след этих ран, сказал. Когда Вергилий и странник наконец достигли врат, которые ввели к горной тропе учения, они увидели, что ее сторожит ангел, меч которого излучает такой яркий свет, что Данте был даже чуточку ослеплен. Сперва ангел показался страннику враждебным, но когда Вергилий объяснил ему, что их привела к этому месту Лючия, персонификация духовного озарения или инициации, ангел позволил страннику приблизиться. Когда тот подошел, ангел поднял меч и сотворил 7 шрамов на лбу странника. Каждый шрам символизировал адскую модель мыслей, чувств и поведения, которые странник научится преобразовывать на горных кругах. Данте объясняет, что эти шрамы, эти 7 шрамов, будут начертаны на лбу или уже начертаны на лбу каждого из нас. И путь к вершине, к высшему сознанию и покою, должен включать исцеление шрамов, которые мы все имеем. Сейчас Данте вступит в первый круг чистилища, круг, где исцеляются гордецы, как он сам. Однако каждый из нас использует свои слова для того, чтобы обозначить свои собственные шрамы на лбу. Шрамы на лбу, кстати говоря, хорошо видны другим. Их не видим, двигаясь по жизни, только мы сами. Мы с нашими слушателями уже прошли через ад. И мы, как и странник, ведущий нас по божественной комедии, уже научились определять тех титанов, которые мешают нам в жизни. Мне хочется здесь, еще не начиная подъем по собственному чистилищу, попробовать вспомнить какое-нибудь старое упражнение, позволяющее снимать с нашего лба лобные доли. Это высшая инстанция аналитического сознания нашего мозга, то, что нам мешает. Ричард Бендлер, один из основателей НЛП, в своей, по-моему, первой книжке, которая называлась «Используйте свой мозг для изменения», описал так называемую технику контекстного взмаха. Мы с вами сможем ее использовать и попробуем вспоминать каждый раз, когда мы будем с одного уступа или круга чистилища подниматься на другой. Эта техника называется техникой контекстного взмаха. Давайте попробуем провести ее прямо сейчас, потому что каждый из сидящих сейчас у радиоприемников, наверное, потирает лоб, потому что чувствует, что эти 7R уже горят на его собственном лбу. Итак, зажгите, пожалуйста, ваши свечи, и попробуйте вдохнуть их тепло и покой и выдохнуть суету дня. Когда вы вдыхаете покой и тепло свечи, попробуйте определить, а что вы сейчас выдыхаете? Какую суету? Какая картинка убегает от вас на выдохе? Это картинка или ощущение поможет вам определить, где, в каком месте вы застряли. В чем поломка? Когда я говорю, выдохните суету, вы выдыхаете какие-то ситуации дня или какие-то ситуации прошедшей жизни, в которых вы вели себя как-то не так. В которых вы вели себя, например, с избыточной гордыней. Вдохните тепло свечи и выдохните тени. Выдохните суету и беспокойство. Но сегодня один раз перенесите на эти тени свое внимание. Отдайте себе отчет, какие ситуации вы выдыхаете. В чем вы чувствуете свою боль, свою ошибку. Попробуйте увидеть эту ситуацию. Получилось? Очень хорошо. Теперь найдите в этой сцене, образе или фильме. Это же ведь скорее не картинка, а какая-то цепочка образов, создавших ситуации. Пусковую картинку. Найдите тот момент, который вы видите непосредственно перед тем, как начать себя вести так, как вам не нравится. Эта картинка обычно видна от первого лица, или, как говорят психологи, она ассоциирована. Вы видите ее своими глазами и не видите себя в этой картинке. Иногда бывает очень полезно даже проделать то, что должно предшествовать этому нежелательному поведению, чтобы еще отчетливо увидеть то, что предшествовало вашему нежелательному, греховному, унизительному, неправильному поведению. Помните, если вы вдруг сейчас играетесь или просто занимаетесь проверкой этой техники, с той картинкой, которой вы сейчас делаете упражнение, должно быть ассоциировано хотя бы что-то неприятное. Причем, не бойтесь этого неприятного. Чем более неприятное событие вы сейчас вспомнили, тем лучше сработает упражнение. Получилось? Пусть картинка того момента, с которого все началось, начало вашего неправильного поведения, застынет и останется на внутреннем экране. Теперь Давайте попробуем создать образ результата, то есть нового себя. Того самого себя, сценарий которого, если помните, мы с вами уже писали в этом цикле наших психологических радиоспектаклей. Создайте образ, каким бы вы видели себя, если бы вы уже достигли желаемых изменений. Каким бы вы были, если бы та самая ситуация, в которой вы поломались или застряли, не были для вас проблемой? Это нельзя сделать очень быстро. Образ, эту внутреннюю картинку самого себя, необходимо подрегулировать до тех пор, пока вы не получите образ действительно привлекательного себя. Себя, который вам нравится. Помните, на внутреннем экране воображения можно менять все: вес, фигуру, цвет волос, манеру держаться, манеру говорить, манеру жестикулировать, все, что вы хотите. Да, и еще одна вещь. Ни я, ни кто, кто вместе с вами слушает нашу программу, не сможет подсмотреть эти образы. Поэтому фантазируйте смело. Создавайте себя привлекательного. Себя, который вышел бы из той неприятной ситуации с достоинством. А вот теперь давайте будем учиться махать этими двумя картинами. Давайте вы сначала увидите ту пусковую картинку, большую и яркую. Увидели? Очень хорошо. А теперь в нижний правый угол этой картинки поместите маленький темный образ нового себя. Перед вами стоит пусковая картинка неприятной ситуации, большая, разноцветная и яркая. А в ее нижнем правом углу находится маленький черно-белый образ нового себя. Получилось? А теперь пусть маленький черно-белый образ быстро увеличивает размеры и яркость и перекроет первую картинку, которая также быстро потемнеет и скукожится. А теперь очистите экран и махните эти две картинки снова. В общей сложности это упражнение в этом порядке нужно проделать как минимум 5 раз. И непременно очищайте экран в конце каждого взмаха картинками. Получилось упражнение или нет? Это можно проверить. Снова вызовите тот первый образ. Если ваши взмахи были эффективны, на самом деле, если вы просто делали то, о чем я сейчас рассказывал, это будет просто очень трудно сделать. Картинка-триггер, вот эта вот пусковая картинка неприятной ситуации, будет стремиться исчезнуть и замениться вторым образом, образом желательного «я». Кроме того, если завтра вы окажетесь в какой-то схожей ситуации, да вы и сами можете попробовать в реальной жизни воссоздать ситуацию, которая хотя бы по типу относится к тем, которые представлены в ключевой картинке. И проверьте, как вы теперь реагируете на ту же самую ситуацию. Если во время проверки все еще присутствует старое поведение, снова проделайте технику взмаха. Посмотрите, что вы упустили в деталях картинок, и что можно сделать еще, чтобы этот процесс заработал. Вы думаете, я предлагаю что-то случайное, не имеющее никакого отношения к божественной комедии Данте? О, нет. Здесь, на этой сложной тропе, подсказывать все время будут картинки. Тогда мы очутились за порогом, заброшенным из-за любви дурной ведущей души по кривым дорогам. Дверь, загремев, захлопнулась за мной. И оглянись я на дверные своды, что б я сказал подавленной виной. Мы подымались в трещине породы, где та и эта двигала стена, как набегают, чтобы отхлынуть воды. Мой вождь сказал: «Здесь выучка нужна, чтоб угадать, какая в самом деле окажется надежней сторона». Удивительная вещь. Если вы внимательно создавали картинки, то вы согласитесь с Данте. Все, что происходит с человеком в жизни, происходит из-за любви дурной. Любовь для Данте – причина всех человеческих дел, как добрых, так и злых, в зависимости от того, благая это любовь или дурная. Мы еще встретимся с этим описанием любви. Однако так легко проверить. К любой ситуации, в которой вы совершили ошибку, ведет любовь. Любовь к женщине, деньгам, самому себе, какой-то идее. Любовь благая или дурная. А подсказкой уже там, в 13 веке, являются картинки. Только здесь это картинки, изваянные в мраморе, барельефы, мимо которых двигаются наши путники и которые подсказывают, что нужно вспоминать, чтобы махнуть в себе нашу поганую картинку мира на прекрасные барельефы божественной комедии. Я, утомясь, и вождь, и я, не зная, куда идти, тропа над бездной шла, безлюднее, чем колея степная. От кромки, где скрывается скала, и до стены, вздымавшейся высоко, она в три роста шириной была. Докуда крылья простирало око, налево и направо, весь извив дороги этой шел равно широко. Еще вперед и шагу не ступив, я, озираясь, убедился ясно, что весь белевший надо мной обрыв был мрамор, изваянный так прекрасно, что подражать не только Поликлет, но и природа стала бы напрасно. Тот ангел, что земле принес обет столь слезно чаемого примирения и с неба вековечный снял завет, являлся нам в правдивости движения так живо, что ни в чем не походил на молчаливые изображения. Он, я бы клялся, аве говорил, склонившейся жене благословенной, чей ключ любовь в высотах отворил. И, наверное, не даром и не случайно первый барельеф или первая картинка, которую видят наши путники, изображает евангельскую историю о смирении. О смирении Девы Марии перед ангелом. Перед ангелом, который возвещает, что она родит Христа. И это смирение, это светлая покорность. Смотрите, смотрите, опять сопровождается словом «ключ», чей ключ любовь в высотах отворил. Это смирение, это покорность, внутренняя покорность и способность выделить голос Бога сделала Деву Марии Девой Марией. И это и есть, помните, самый ценный ключ, который, правда, не дается без знаний и труда. В данном случае, как вы слышали, знаний и труда матери. Я, отрывая взгляд мой созерцавший, увидел за Марией в стороне, где находился мне повелевавший другой рассказ, иссеченный в стене. Я стал напротив, обойдя поэта, чтобы глазам он был открыт вполне. Изображало изваяние это, как на валах святой ковчег везут, ужасный тем, кто не блюдет запрета. И на семь хоров разделенный люд мои два чувства вовлекал в раздоры. Слух скажет «нет», а зрение «да» поют. Как и о дыме ладанном, который там был изображен, глаз и ноздря «о да» и «нет» вели друг с другом споры. А впереди священного ларя смиренный псалмопевец, пляс творящий, и больше был, и меньше был царя. Второй барельеф изображает смирение мудрейшего библейского царя Давида. Еще раз хочу обратить ваше внимание, самого умного и знающего человека тех библейских времен. Но чтобы получить ключ, как сказано в Библии, он скакал и плясал перед Господом, на что с негодованием смотрела из окна его жена. А еще здесь есть намек на то, что образы, которые видит Данте, проходя через узкий проход в стене. А, помните, и та, и эта двигалась стена. Образовывались волнообразные выступы, тропа была извилиста. По ней идут Данте и Вергилий вдоль этого барельефа. И этот барельеф, и эта тропа – это внутренний путь души. Потому что только там, в нашем внутреннем зрении, два чувства вовлекаются в раздоры. То есть существуют одновременно. Только там звук приобретает цвет. А цвет или форма может научиться звучать, как в многих-многих наших упражнениях. Слух скажет «нет», а зрение «да», поют. И глаза, и ноздри тоже спорят. А «да» и «нет», о дыме ладанном, который изображен на этом барельефе. И еще. Вот почему это внутренний барельеф. Мы столько в жизни слышали и говорили. Ну, если не о плясках смиренного псалмопевца, то уж по крайней мере о непорочном зачатии Девы Марии. Но думали ли мы с вами, что главное и, может быть, самое важное для нас — это урок открытости, покорности и доверия? Главное условие того, чтобы человек научился видеть ангелов, самый ценный ключ для входа в чистилище. И дальше, дальше их будет еще очень много впереди, этих образов, знакомых и незнакомых. Там возвещалась истинная слава того владыки римлян, чьи дела Григорий обессмертил величаво. Вдовица, ухватясь за удила, молила императора Трояна и слезы сокрушенные лила. От всадниках тесна была поляна, и в золоте колеблемых знамен орлы парили кесарю охрана. Окружена людьми со всех сторон, несчастная звала с тоской во взоре: «Мой сын убит, он должен быть отмщен!» И кесарь ей: «Повремени, я вскоре вернусь». А вдруг, вдовица говорит, как всякий тот, кого торопит горе: «Ты не вернешься». Он же ей: «Отмстит преемник мой». А та: «Не оправданье, когда другой добро за нас творит». И он: «Утешься, чтя мое призванье. Я не уйду, не сотворя суда, как требует мой долг и сострадание. Кто нового не видел никогда, тот создал чудо этой речи зримой, немыслимой для смертного труда». Перед вами множество образов, известных и неизвестных. Вы слышали легенду об императоре Трояне, который смиренно, он был император, выслушал упрек вдовы и оказал ей правосудие. И Данте скажет: «Тот создал чудо этой речи зримой, немыслимой для смертного труда». Что такое зримая речь, немыслимая для смертного труда? Эти барельефы. Кто создал это чудо? Но эти барельефы, только вслушайтесь, это барельефы нашей памяти. Пусть мы не знаем или не помним о смирении Давида или Трояна, Но мы же не помним и тех образцов смирения, которые мы проходили в школе. И если хотите, эти внутренние барельефы памяти — это упражнение. Упражнение, посвященное тому, какие барельефы можете вспомнить вы. Ведь образы Данте — это тренинг. Вот двигаетесь вы извилистой тропой. Там, в этом бесконечном пространстве внутреннего чистилища, двигаетесь для того, чтобы достичь просветления или инициации, для того, чтобы подняться над этой жизнью или стать ее властелином. Какие барельефы вы проходите сейчас? Когда мы с вами были в аду, я вспоминал людей, которых держит в своей пасти сатана сегодня. Совсем других людей, вмерших в лед преисподней, совсем других людей, души которых при жизни укатились в ад. Что мы с вами помним хорошего, дорогие слушатели? Какие тексты или опыты смирения, какие барельефы запечатлелись в памяти, какие ее образы могут вам помочь? В совсем другой священной книге, в Апокалипсисе, будут звучать слова: «И увидел я новое небо и новую землю». Эти слова стали реальностью. Мы увидели новое, невидимое раньше, небо черных дыр, пульсаров, квазаров. Земля разверзлась перед нами до микромира, до сингулярности. А только человеческое сердце остается зачерствелым и окаменевшим, как 100, как 200 тысяч лет назад. Если в нашем сердце есть место окаменевшему нечувствию, то значит в нем есть место и нашим окаменевшим чувствам. Вдоль каких барельефов двигаешься ты сейчас, мой слушатель? Какие опыты смирения будут сниться тебе сегодня ночью, когда ты будешь спать? Ведь если эти образы придут, твой сон будет действительно спокойным. postula con la faccia e mi sdegna e mi stira con la faccia e mi sera tu sfidi il re con la faccia e mi sdegno dove sole mi postula e mi stira e mi stira tu sfidi il re tu sfidi il re. Thank you.